Глава 21. Варя. «Неожиданно», — бормочу под нос, открывая дверь Юле. Отхожу в сторону, пропуская ее в квартиру, и прижимаюсь спиной к шкафу за мной, чтобы она могла пройти, не задев меня локтями. Тетка позвонила полчаса назад и спросила, дома ли родители. Их нет. Мама на работе, папа на дежурстве. И тогда она попросила разрешения навестить нас. «Тесно-то как! Я уже и забыла, что такие крохотные жилищные условия бывают!» — ворчит со смехом. «Кошмар! Как вы тут помещаетесь?» «Нормально. Мальчишки спят?» «Да, уложила перед тем, как ты позвонила», — проговариваю тихо. «Проходи». Сунув два одинаковых пакета с логотипом детского магазина в руки, она раздевается. В них костюмы и идентичные наборы игрушек. «Спасибо», — шепчу, засовывая их в шкаф. «Отдам, когда проснутся». Юля вешает пальто на крючок и озирается. Задирает голову к потолку, касается пальцем обоев. Контраст с их квартирой колоссальный, и это читается на ее лице. «Чаю?» «Есть зеленый?» — спрашивает, послав своему отражению в зеркале светскую улыбку. «Есть? С лимоном?» «Да». Мы проходим на кухню. Я включаю чайник, тетка садится на папин стул. Слышу, скрежет ножек по линолеуму. «Раньше на этом месте наш отец сидел», — говорит Юля. «А сейчас это папино место». «Ничего не изменилось», — отзывается с усмешкой в голосе. «А почему должно что-то меняться?» Тетка не отвечает. Подперев подбородок кулаком, молча за мной наблюдает. Я завариваю чай и нарезаю лимон. Потом ставлю на стол две чашки и наполняю их горячим напитком. «Что-то случилось?» За спиной раздается тяжелый вздох. «Значит, случилось». Я сразу поняла, что визит Юли вряд ли связан с тем, что она соскучилась по мне и моим детям. У нее должен быть веский повод для того, чтобы прийти в дом моих родителей, с которыми она практически не общается. «Мне Станис сегодня звонил. Утром», — отвечает негромко и зачем-то поясняет. «У него уже ночь была». Я тут же напрягаюсь. Очевидно, звонил по важному поводу, раз она пришла сюда. «Зачем?» «Просил помощи, Варя». «Какой помощи? В чем?» «Просил повлиять на тебя», — договаривает Юля. Ничего не понимая, я разворачиваюсь к ней и впиваюсь взглядом в ее лицо. Что он хочет от меня? Разве я сопротивляюсь или препятствую чему-то? Это он избегает разговора со мной. «Станис хочет, чтобы ты не торопилась с разводом и его отказом от детей. Ему нужно время». «Вот как? Время для чего? И почему он сам мне об этом не скажет?» Спрашиваю, внезапно почувствовав прилив острого раздражения. И злость. Жгучую злость на то, что в нашем личном все время копаются посторонние. Зачем он втягивает их в это? «Ему звонил твой Денешка. Требовал отказа от детей». У меня словно почву из-под ног выбивают. Схватившись рукой за край столешницы позади себя, я делаю три размеренных вздоха, прежде чем заговорить снова. «Лёшка звонил Станису?» «Зачем ты дала ему его номер?» — спрашивает тетка с укором. «Ты же понимаешь, в каком он сейчас состоянии. Добить его решила?» «Я не давала», — мотаю головой. «Не знаю, где он взял его». «Но ты просила, чтобы он позвонил Стане?» «Нет, не просила», — восклицаю резко. «Я вообще рассчитывала, что мы решим все вопросы вдвоем, без вмешательства со стороны. Но Станис даже разговаривать со мной не собирается. Потому что он разводиться не хочет, Варя. Он зол, обижен и сильно уязвлен, как мужчина. Но он любит тебя. И поэтому тянет время? Думает, проблема рассосется сама собой?» Не дождавшись чая, Юля поднимается на ноги и самостоятельно берет чашку. Подойдя к окну, смотрит вниз, в старый, убитый временем и невниманием управляющей компании, двор. «Он просит, чтобы ты не предпринимала никаких действий. Откажись от переезда в квартиру Денешка, Варька», — проговаривает она. «Дай вам шанс». «Нет, неужели вы не поняли? Я не хочу быть его женой. Я не люблю его. Полюбишь? Его есть за что любить. Нет, Юля, я не хочу быть с ним из чувства благодарности. Прикоснувшись ладонью к лбу, тетка тяжело вздыхает. У меня же в груди словно зацементировано. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. От давления, что на меня снова пытаются оказать, звенит в ушах. Она возвращается за стол и отпивает чай. «Ты влюблена в их отца?» Кивает в сторону комнаты, где спят дети. «Думаешь, у него никого не было все это время? Думаешь, ты нужна ему?» «Были и есть, и я знаю, что не нужна. Мои чувства его больше не интересуют, но я ведь от Станиса не к Лёшке ухожу. Я ухожу на свободу, жить свою жизнь. Юля, оставьте меня в покое. Я рядом с вами дышать не могу». «Я пытаюсь все исправить», — вклинивается мягко. «Я просила. Мне не нужна твоя помощь. Я буду делать так, как считаю нужным. Не кричи, детей разбудишь». Обе замолкаем. Я пью чай и пытаюсь усмирить долбящий в виски пульс. «Разводись», — произносит она спустя какое-то время. «Потом пожалеешь, но это будет твоя ошибка. Я умываю руки». Так и не повидав мальчишек, Юля начинает собираться. Надевает пальто, поверх него красиво раскладывает волнистые волосы. Вынув флакон из сумки, брызгает на них духами. «Что с картиной?» Мари просит ее обратно. «Я отдам ее, если она потребует. Пусть подавится». Дверь закрывается. Я остаюсь в тишине, немного оглушенная и потерянная. Лёшка звонил Станису. «Зачем? Я же просила. О чем они говорили? И главное, почему Станя потом позвонил Юле, а не мне? Откуда вера в ее безграничное на меня влияние? Неужели он так ничего и не понял про меня?» Вернувшись на кухню, я беру телефон и без раздумий набираю его. Два длинных гудка, и вызов скидывается. Я повторяю. Звоню до тех пор, пока мне не отвечают. Приятный женский голос. «Станислав Миколаевич не может ответить на звонок». «Почему?» «У него важное совещание». Слышу, как фоном играет музыка. «Музыка в офисе во время совещания?» «Передайте Станиславу Миколаевичу, чтобы перезвонил, как только освободится. Это крайне важно». «Хорошо». Отключаюсь и бросаю телефон на стол. От внутреннего напряжения перед глазами черные круги расплываются. Я допиваю остывший чай и наливаю полный стакан холодной воды. Глотаю ее до ощущения тошноты. Потом долго дышу. И, наконец, успокоившись, иду собирать наши с мальчишками вещи. У нас завтра переезд в новую квартиру.